Глава 16. Тьюз поселился во дворце давно умершего венерианского императора Уэркеля в другом конце города от штаба Жеррина. Ошибки такого рода делают историю. Тьюз привез с собой отряд генералов и высших офицеров. Некоторые умные люди из лагеря Джеррина нашли возможность проехать через весь город, но даже они явно торопились и не могли выдержать длительных церемоний, связанных с представлением правителя. Велась война. Фронтовые офицеры считали, что их взгляды будут поняты. Они были далеки от мирной пышности Линна. Только те, которые посещали землю, сознавали крайнее равнодушие населения к венерианской войне. Такие войны велись империей постоянно, менялась только их арена. Очевидная изоляция обострила подозрительность, с которой высадился Тьюз. Он не сознавал, как широко распространилось недовольство. Заговор, должно быть, зашел настолько далеко, что тысячи офицеров знали о нем и не хотели, чтобы их видели с человеком, который должен был проиграть. Они видели вокруг себя огромные армии под командованием Джеррина. Конечно, никто не может победить человека, которому верны легионы превосходных солдат. Тьюзу казалось, что необходимы быстрые, решительные действия. Когда неделю спустя после его прибытия Джеррин нанес ему официальный визит, он поразился тому, с каким холодом встретил Тьюз его просьбу, чтобы подкрепления были посланы немедленно на фронт. «А что ты будешь делать, одержав победу?» – спросил Тьюз, отмечая недовольство Джеррина. Тема вопроса, но не тон, подбодрила удивленного Джеррина. Он много думал о будущей победе и решил, что именно за этим Тьюз явился на Венеру – обсудить политические аспекты завоевания. Манеры Тьюза он отнес за счет его вступления на трон. Джеррин коротко высказал свои идеи. Казнь тех руководителей, которые ответственны за политику убийства пленников, обращение в рабство тех, кто непосредственно участвовал в казнях. Остальным можно позволить вернуться домой. Вначале каждый остров будет управляться как особая колония, но даже в течение первой фазы будет восстановлен общий язык и разрешена торговля между островами. Вторая фаза начнется через 5 лет. Ей будет предшествовать обширная реклама. На каждом острове появится самостоятельное правительство, но все они будут частями империи и будут содержать оккупационные войска. Третья фаза начнется через 10 лет и будет включать создание центральной венерианской администрации с федеральной системой правления. И эта система не будет иметь собственных войск и будет существовать исключительно в рамках империи. 5 лет спустя начнется 4-я и последняя фаза. Все семьи с 20-летним стажем верности получат линское гражданство со всеми привилегиями и возможностями продвижения. «Иногда забывают», – сказал Джеррин, – «что Лин начинал как город-государство, завоевывая соседние города и удерживая их в своей власти путем постепенного распространения гражданства. Нет причин, почему бы эту систему не распространить на планеты». Он закончил. «Все вокруг нас свидетельствует, что система абсолютной власти потерпела полную неудачу. Пришло время для более прогрессивного государственного устройства». Тьюз чуть не вскочил с места, слушая Джеррина. Теперь он видел всю картину. Покойный правитель сущности вручил планеты Джеррину, и это был план превращения планет в мощную военную силу, способную, если понадобится, завоевать весь Лин. Тьюз улыбнулся холодной улыбкой. «Ну нет, Джеррин, — подумал он, — я все еще абсолютный правитель, и еще 3 года будет делаться все, что я прикажу. К тому же твой план может помешать моему плану восстановления республики. Я абсолютно уверен, что ты со своими либеральными разговорами не захочешь восстанавливать конституционное правительство, а именно этот идеал должен быть достигнут любой ценой». Вслух он сказал: «Я рассмотрю ваши рекомендации, но пока я хочу, чтобы все перемещения по службе утверждались мной. Любой приказ, направленный вами, полевым офицером, должен быть вначале передан мне для внимательного изучения, а я отправлю его по адресу». Он решительно закончил. «Причина в том, что я сам хочу познакомиться с положением всех частей и с именами людей, командующих ими. Приятно было побеседовать. До свидания, сэр». Но это было только начало. Все приказы и документы Тьюс изучал с прилежностью чиновника. Его мозг упивался бумажной работой, он знал эту венерианскую войну. В течение 2 лет он жил во дворце в нескольких сотнях миль от театра военных действий и исполнял должность главнокомандующего. Поэтому ему не нужно было изучать ситуацию с самого начала, нужно было ознакомиться с развитием событий за последний год-полтора. С первого же дня он начал осуществлять свою исходную цель – заменять офицеров, показавшихся ему сомнительными, подхалимами, которых он привез с собой. Тьюс иногда стыдился своих действий, но оправдывал их необходимостью. Самое главное – добиться, чтобы армия не начала действовать против него. В качестве дополнительной предосторожности он изменил расположение некоторых частей армии Джеррина. Это были легионы, привезенные Джеррином с Марса, и должно быть наиболее преданные ему. Хорошо, если Джеррин не будет знать их расположение в течение ближайших критических недель. Через 20 дней он получил ожидаемое от шпиона донесение. Джеррин, уехавший в инспекционную поездку на фронт, возвращался в Мерет. У Тьюса был всего час на подготовку. Он все еще готовил сцену для предстоящего свидания, когда объявили о прибытии Джеррина. Громким голосом он сказал: «Сообщите его превосходительству, что в данный момент я занят, но если он немного подождет, я с радостью его приму». Эти слова вместе с подобающей улыбкой произвели сенсацию. К несчастью, Джеррин не стал ждать ответа. Он был уже в комнате. Он не остановился, пока не оказался напротив Тьюса. Тот оглядел его с ленивым высокомерием. «Ну, в чем дело?» Джеррин спокойно ответил: «Моя неприятная обязанность, милорд-советник, сообщить вам, что необходимо немедленно эвакуировать все гражданское население Мереда. В результате служебного несоответствия ряда офицеров венерианцы прорвались чуть севернее города, уличные бои начнутся еще до утра». Многие присутствующие издали тревожные возгласы. Последовало общее движение к выходу. Рев Тьюса остановил постыдное бегство. Тьюс тяжело опустился в кресло и искаженно улыбнулся. «Надеюсь, — сказал он, — виновные офицеры понесли заслуженное наказание?» 37 человек казнены, — ответил Джеррин. «А вот список можете просмотреть сами». Тьюс выпрямился. «Казнены?» Ему вдруг пришло в голову, что Джеррин не стал бы казнить людей, долго служивших под его командованием. Он рывком взял листок. Все имена принадлежали тем, кого он назначил в последние дни. Он поднял голову и посмотрел на Джеррина. Взгляды их встретились. В серых глазах Джеррина светилось презрение. «Ваше превосходительство, — негромко сказал он, — один из моих марсианских легионов изрублен в куски. По моему мнению, людям, ответственным за это, лучше убираться с Венеры, к удовольствию Линна, или то, чего они так боятся, произойдет». Слова его ошеломили Тьюса. Огромным усилием воли он подавил гнев и выпрямился. «Ввиду серьезности ситуации, — сказал он, — я остаюсь в Мереде и принимаю на себя командование войсками. Вы немедленно передадите мне вашу штаб-квартиру». «Если ваши офицеры явятся в мою штаб-квартиру, их высекут прямо на улице. И это относится ко всем в данном районе города». Он повернулся и вышел. У него не было ни малейшего представления, что предпринять в развернувшемся фантастическом кризисе.